Глава 11. О мечте Рудеуса сделать робота-служанку. Часть 2. Часть 1. В тот день Элинали сходила за покупками вместе с сыном Клайвом. Хоть Элинали родила и вырастила уже несколько детей, но держаться за руки и гулять вместе было все еще весело. Особенно с Клайвом, который был очень похож на отца. Его волосы и губы больше всего напоминали Клиффа. И хоть Эленалис не была до конца уверена, но очень похоже, что он думал точно так же, как Клифф. Вспомнив, как они с Клиффом впервые встретились, у Эленалис потекли слюни. Она счастливо улыбнулась. «Мама, тыковку! Купи тыковку! Тыковку!» «Ты прав. В этом году они особенно хороши». «Нет! Знаешь, если съесть тыковку, ты начнешь расти быстрее!» «Кто тебе это сказал?» «Люси!» Сын Эленалис был красавцем. Особенно выделялись его глаза и внешность, унаследованные от Эленалис. Вне всяких сомнений, он будет популярен как у эльфиек, так и среди девушек человеческой расы. Но, к сожалению, телосложение ему досталось от отца. Он был довольно-таки низким, из-за чего у него был комплекс. И когда они приходили домой, он мог часами говорить о том, как он хочет вырасти. «Почему же ты так сильно хочешь вырасти?» «Это секрет!» После этих слов лицо Клайва немного покраснело. Эленалис прекрасно знала причину. Люси. Клайв был влюблен в Люси, которая была на 2 года старше. Он хотел вырасти, чтобы Люси считала его крутым. Длинные ушки Эленалис уловили смутно знакомые голоса. «Воу-воу-воу, разве это не логично? Если берешь что-то у кого-то, то нужно дать что-нибудь взамен». «Я хочу услышать, как ты кричишь в постели». Голоса доносились с улочки за баром. Двое мужчин держали девушку. Эленалис, они были смутно знакомы, и так уж случилось, что она знала и девушку. «Мой голос?» «Да-да, он чертовски привлекателен. Но знаешь, бывают моменты, когда он преображается и становится еще привлекательнее». «Давай, пошли в гостиницу, дай нам послушать. Будет весело, пошли!» Девушка вроде и не была против, и на ее лице не было и тени страха, но насколько знала Эленалис, она бы никогда не приняла столь заманчивое приглашение. «Эй, пошли вон!» Крикнула Эленалис с сумкой в руках. Двое мужчин тут же повернулись в ее сторону. «Чё? Какие-то проблемы?» «Эта девушка, друг Рудеуса, приударьте за кем-нибудь другим!» С каждой секундой глаза мужчин все больше наполнялись похотью. «Кем-то другим? Цыпа, как насчет тебя?» «Мой младший братик уже готов!» Своей рукой Эленалис прикрыла лоб. Судя по их игривому тону, это были не местные. Скорее всего, проезжающие мимо искатели приключений. Если бы они были местными, то, услышав имя Рудеус, уже бы неслись со всех ног на другой конец материка. «Кто вы?» Лицо Клайва было красным. Он встал перед Эленалис с зажатой палкой в руке. «Не трогайте мою маму!» «Клайв, ты молодец, но твоя мама без проблем разберется с ними. Стань за меня». «Что?» Эленалис взяла Клайва за руку и оттащила к себе за спину, попутно доставая меч и думая о том, что нужно будет похвалить его за храбрость. «Разберешься, даже несмотря на то, что мы оба Эйранга?» «Впечатляет в вашем возрасте, а вы немного талантливы». «Хе-хе-хе, какая спокойная! А ты уверена в своих силах?» «Нет, к сожалению, я так, середнячок». Мужчины достали свои мечи. По их уверенным стойкам и стертым рукоятям Эленалис поняла, что они очень опытны. Эленалис тоже была с мечом, но она не носила с собой щит. Учитывая силу противников, ситуация складывалась не в ее пользу. «Будьте уверены, я преподам вам урок. Вы у меня попляшете». Эленалис убрала свой меч в ножны. До этого оба мужчины вели себя настороженно, но теперь их жажда сладенького многократно усилилась. Увидев, что двое выпустили девушку и начали медленно обходить ее сторон, Эленалис сделала глубокий вдох. «А-а-а, помогите, похитители! Раздался мощный крик, правда, он был немного приглушен высокими стенами. Мужчины впали в ступор. Какого? Мы не похитители! Но Элиналис не останавливалась, продолжая кричать даже громче. Но пока что никто не пришел на помощь. В переулке не было ни души. Пытаешься запугать нас? Тебе никто не поможет. Мы за баром, и сейчас полдень. Посмотрим, как ты у меня в кровати покричишь. Но затем открылось несколько дверей, и из них начали выбегать мужчины, одетые в струящиеся черные плащи, на которых виднелся узор, очень похожий на тигра. Это были наемники Руда. Частью их работы была охрана бара и сопровождение телег, которые доставляли выпивку. Сестренка Элиналис! Вы, подонки, вы хоть понимаете, на кого наехали? Захотелось хватануть по щам от наемников Руда! Кажись, тут кто-то смерти ищет! Обычно невероятно вежливые молодые люди, которые защищали мир и покой города, становились жутко несдержанными, когда разбирались с преступниками и теми, кто причинял вред другим. Если бы Рудеус увидел, как 10 мужчин синхронно приближались к нему, он бы попытался извиниться еще до того, как они начали говорить. Хотя нет, Рудеус бы начал извиняться, как только открылись бы двери. Мы попросим прощения! Мы не знали о вашем величии. Мы только сегодня прибыли. Прошло не более 2 секунд, прежде чем двое отбросили свои мечи и начали просить прощения. Системное сообщение. Поздравление. Слава Рудеусу увеличена. Рудеус далеко не трус. Да, кто угодно, услышав бравые завывания 10 мужчин, попросили бы прощения. Сестренка, что нам с ними делать? Они не успели ничего натворить, так что просто предупредите их. Отвезите за город и хорошенько предупредите. Да. Вы двое. Сюда! Нет, но мы... Я сказал сюда! Мне пора. Вы можете спокойно пропустить эту часть воспитания, мисс. Элиналис направилась к девушке. Нахоши, давненько не виделись. Разве уже настал день твоего пробуждения? Я пробудилась прошлой ночью. А, вот оно как. Ну, говорить здесь не вижу смысла. Давай прогуляемся. Сказала Элиналис и взяла Нанохоши за руку. Ой, а когда ты успела подстричься? Насколько помнила Элиналис, у Нанохоши всегда были очень длинные волосы. Но сейчас их длина едва доставала до плеч. Элиналис была немного сбита с толку. Девушка по имени Нанохоши сморщила губы и улыбнулась. Правда, улыбка вышла немного кривоватой. Улыбка, из-за которой создавалось впечатление, что за ней скрывается какой-то секрет или же хитрая шалость. Увидев такую улыбку, Элиналис задумалась. Ее богатый жизненный опыт подсказывал, что что-то не так. У тебя, должно быть, были свои причины. Если я тебе подхожу, то могу выслушать. Ты не занята? Прямо сейчас у меня нет никаких важных дел. Тогда как насчет похода в кафешку? Элиналис взяла руку немного насупившегося Клайва, а затем подобрала сумку с продуктами. Клайв? Чего ты такой недовольный? Что, тебе грустно из-за того, что ты не смог защитить свою маму? Лучше защищай девушку, которая тебе нравится, а не меня. Нанохоши, так что, ты идешь? Кивнув, Нанохоши пошла за Элиналис в кафе. Часть 2. В любом случае, это было немного опасно. Хорошо, что мы были именно за баром, и помощь пришла быстро. Через несколько минут они уже были в кафе, заказав сок и несколько фруктов. Нанохоши полностью повторила заказ Элиналис. Клифф уже заказали изысканный десерт. В последнее время цены на сахар сильно упали, так что люди делали много засахаренных фруктов. Казалось, что Нанохоши впервые в этом кафе. Она любопытно осматривалась по сторонам. Так, что случилось? Произошло много чего. Тяжело выбрать что-то одно. Пожалуйста, уточни вопрос. Ты всегда так говорила? Эленалис была озадачена, но она знала, что трудности и проблемы бывают разными, и даже такими, что заставляют изменить манеру речи. «Пожалуйста, расскажи мне все с самого начала». «С самого начала?» «Да, с самого начала». Нанохоши дважды моргнула и начала говорить. «Я проснулась на платформе. Когда я проснулась, то ко мне подошли господин Заноба и господин Рудеус». «О, ворвались в комнату к девушке! О, я им устрою!» «Когда они увидели меня без одежды, они выглядели очень счастливо». «После того, как они потрогали мои конечности и обнаженную грудь, они продолжили осматривать все мое тело. Затем они начали спорить, можно ли использовать меня или нет. Но хоть они и остались довольны, они все же решили избавиться от меня, после чего погрузили в сон на платформу. После чего, через некоторое время, сами легли спать». Мысли Эленалис перемешались. В ее голове возникли образы Занобы и Рудеуса, срывающие одежду с Нанохоши. Их похотливые взгляды. Они крепко держали ее. Эленалис много раз сталкивалась с такими людьми. Она с легкостью могла представить себе подобное. И ты не сопротивлялась? Сопротивление бесполезно. Да, это же Рудеус и Заноба. А господина Перугиуса не было? Только они двое. Эленалис практически ничего не знала о характере Перугиуса, но она понимала, что он не постоянно находится в своем замке. А это первый раз? Да, но господин Рудеус и господин Заноба очень долго готовились. Ты говоришь, что они нацелились на тебя очень давно? Им бы не составило никакого труда узнать, когда Перугиуса не будет в замке, или даже выманить его. И в тот день, когда Нанохоши проснулась, Эленалис была спокойной женщиной. Женщиной, которая благодаря своему колоссальному опыту могла оставаться спокойной в любой ситуации, включая эту. Но даже она дрогнула, услышав о предательстве тех, кому доверяла. Как мог Рудеус? Ладно, если Заноба. У Рудеуса ведь дети и жены, которые души в нем не чают. Тот, кто поставил свою жизнь на кон, присоединившись к битве Орстада. Рудеус, который вытворял Сильфи и Рокси такое по ночам. Рудеус, у которого была Эрис, которая вытворяла с ним такое по ночам. Как он мог? С Нанохоши? Она же просто отчаянно хотела вернуться домой. Правда, какая-то часть Эленалис не могла поверить, что все это правда. Это какая-то ошибка. Рудеус всегда искренне пытался помочь Нанохоши. Ради нее он даже пошел против повелителя демонов Атофе, но сейчас, глядя на выражение лица Нанохоши, помимо ее безжизненной улыбки, на ее лице не появлялось ни единой эмоции. Словно у куклы. Она не улыбалась. Не плакала. Даже волосы, о которых она так заботилась, теперь доставали только до плеч. И уже не были такими густыми, как раньше. Эленалис была не особо близким другом Нанохоши, но она знала ее. И она понимала, что Нанохоши никогда не была столь безэмоциональной. Она никогда не видела ее столь подавленной. Такое просто невозможно симулировать. Тяжело определить, правдивы ли ее слова или нет. В конце концов, это может быть ловушка. Да, точно. Существует множество способов изменить внешность. Но чтобы использовать такую ловушку, нужно проникнуть в Небесный замок. Без этого было бы невозможно создать столь идеальную копию Нанохоши. А на это способны немногие, а только те, кто знают хоть немного график Перугиуса и могут определить, когда в Небесном замке будет меньше всего людей. На это способно очень малое количество людей. Эленалис была сбита с толку. Она волновалась так, как никогда не волновалась за последние несколько лет. Что ей делать? Где правда? Но она знала одно. Тебе было тяжело. Эленалис встала, подошла к Нанохоши и крепко обняла ее. Она прекрасно понимала, что на сердце этой девушки глубокая рана. Госпожа Эленалис, разговорнее. Все хорошо. Я услышала достаточно. Если тяжело, нужно выговориться. Правда, я не очень в это верю, но... Предательство того, кому больше всего доверяешь, непростительно. Рудеус у меня так просто не отделается. Эленалис решила повременить с поиском истины и окутать теплом на Нахоши. Рудеус совершил какое-то преступление? Да. Очень ужасное и непростительное. Что бы это могло быть? Он навредил тебе. И не только. Еще своим женам. Сильфи, Рокси, Эрис. У меня нет никаких повреждений. Нет, дорогая, он ранил твое сердце. Сердце? Внезапно обнимая Нанахоши, Эленалис почувствовала себя немного странно. Она знала, что находится у сердца. Эленалис часто обнимала других людей, она четко могла чувствовать разницу. Она никогда не трогала такую грудь. Не было чувства дискомфорта, просто была какая-то неестественность. Нашел! По тихому кафе разнесся громкий крик. Посмотрев на вход, можно было увидеть мужчину в серой робе, показывающего в сторону Эленалис. Это был Рудеус, а сзади него Заноба. Но не только они двое. Позади них было несколько человек из наемников Руда. «Держи ее!» Услышав крик Рудеуса, Эленалис усилила хватку, хотя несколько мгновений назад была готова разорвать его на мелкие кусочки. Девушка дернулась и отбросила руки Эленалис с такой силой, какой она никак не могла ожидать от нее. Просто на немыслимой скорости девушка перепрыгнула стол, разбила стекло и унеслась прочь. В мгновение ока силуэт Нанахоши растворился в толпе. Скорость была просто нереальной. На уровне мечника святого класса. Просто никто не был в состоянии догнать ее. «Босс, господин Заноба, она слишком быстрая, мы не сможем догнать ее!» «Да, это кукла, которую создал сам мастер. Посредственному мечнику никак не сравнится с ней по силе и скорости». «Хватит нахваливать ее. Похоже, что она может маскироваться. Разделимся и обыщем город. Пока мы знаем, где она, мы сможем что-то допридумать». Рудеус быстро раздал команды и подошел к Эленалис. Он выглядел очень уставшим. Потрепав за волосы ошарашенного Клайва, который все еще держал вилку в руках, он подал руку Эленалис. «Эленалис, прости за это. Ты в порядке? Она тебе ничего не сделала?» «Нет, все хорошо». Эленалис схватила руку Рудеуса, потянула и встала. «Что это сейчас было?» «Ну, тут нечего особо рассказывать». После произошедшего у Эленалис отлегло на сердце. Она зря сомневалась в Рудеусе. Часть 3. Главной задачей Эрис была прогулка с Лео и детьми. Конечно, еще она обучала их владению меча, а также давала уроки в школе при университете, но когда дело доходило до работы по дому, Эрис всегда шла на прогулку. Если ничего срочного не случалось, то они возвращались только к обеду. И так как за всеми сразу не уследишь, она выходила гулять не более чем с 2-3 детьми. Если Лео ушел на прогулку, то на него сразу же взбиралась Лара, словно это было незыблемое правило. Так что оставалось взять одного из двух. Сегодня Лара и Зик ехали на спине Лео, а маленькая Лили сидела у Эрис на плечах. Прогулка по городу и поиск мест, где детишки могли бы поиграть, было ежедневной рутиной Эрис. Некоторое время назад Лару часто дергали за волосы соседские мальчишки. Это происходило до тех пор, пока Люси не останавливала их. Но благодаря тренировкам Эрис, Лара наконец смогла дать достойный отпор. Когда Эрис на секунду отвлеклась, то у Лары на щеке уже был порез, а из носа текла кровь. В то время, как все задиры, сжавшись, лежали на земле и плакали. Глаза Эрис и Лары встретились, после чего Лара, не выражая никаких эмоций, показала Ви, заявляя о своей победе. Увидев это, Эрис была немного озадачена. Когда она сама была младше, то часто дралась, и ее за это ругали. Знатной девушке не пристало использовать кулаки. Если кто-то обижает, то нужно суметь задавить этого человека словами. Ну, по крайней мере, ей так говорили. Она не знала, стоит ли отчитать ее. Лара не особо разговорчива. Одиноко стоящая застенчивая девушка. Эрис было чем гордиться, в конечном итоге Эрис похвалила ее. «Молодец! Как и ожидалось от моей дочери!» Сказала Эрис. Конечно, если бы Зик или кто-то другой начали задирать мальчишек, которые заметно слабее, то Эрис бы взбесилась, и их задницы горели бы адовым пламенем. Но те ребята были постарше и больше Лары, так что Эрис посчитала, что ее нужно похвалить. Правда, в следующем году Лара пойдет в школу, и постоянно хвалить ее не очень хорошо. Но Эрис не думала так далеко. Сегодня они не пошли в хорошо знакомый парк, а отправились в другое место. Скорее всего, сегодня не будет драк. Не было никакой особой причины идти туда, просто прихоть. «Не отходите далеко от берега!» Они пришли поиграть у реки. Лара и Зик разделись и запрыгнули в воду слева. Эрис присматривала за Лили. Недавно она начала очень активно бегать. Может, она была впечатлена рекой? Она в который раз подошла к воде, засунула руку в воду, вскрикнула и побежала к Эрис. «Мама! Мама!» «Что такое? Водички испугалась? Холодно!» Эрис улыбнулась и погладила Лили по голове. Лили и Лара были очень похожи, но Лара была более послушной. А вот Лили отличалась поразительной любознательностью. Если она находила что-то интересное, то она полностью погружалась в изучение и осмотр диковинки. И прямо сейчас Лили нашла что-то интересное. «Мама, блестит!» «Блестит?» «Сверкает!» Посмотрев в сторону, куда показывает Лара, Эрис действительно увидела под водой переливающееся сияние. Рыбку. Маленькую рыбку размером с палец. «Это рыба. Отвлекает!» Попробуй сказать «рыба». «Рыба! Мама, иди поймай! Поймай рыбу!» «Да-да, давай попробую». Эрис закатала рукава и зашла в реку. Через десяток секунд раздался мощный всплеск, и рыба уже была у Эрис в руке. Бедная рыбешка даже не двигалась. Несколько секунд она еще спокойно плавала в воде. Казалось, что в ее глазах отображались шок и замешательство. «Вот». «Ура! Ура!» Эрис передала рыбку Лили. Только теперь до рыбки начало доходить, что что-то не так. Она начала трепыхаться. Вырвавшись из руки Лили, она с негромким бултых упала обратно в реку. «Она ускользнула!» «Это мы еще посмотрим!» Но посередине разговора Эрис почувствовала чье-то присутствие. «Что-то приближается!» Что-то двигалось к ним со стороны города. Быстро. По ощущениям, скорость была сопоставима со скоростью Рудеуса, когда он в МК-2. «Лео, достань их из воды и пусть оденутся!» Услышав крик Эрис, Лео гавкнул и начал толкать Лару ближе к берегу. Лара была спокойна, возможно, она уже знала, что происходит от Лео. Зик быстро заикнулся, что он хочет еще поиграть, но Лара схватила его за руку и потащила за собой. Выбравшись на берег, они начали вытираться. «Лара, помоги Зигу одеться!» Зик только научился самостоятельно одеваться, и на это еще уходило много времени. Эрис была наготове. Хоть она и не чувствовала опасности от того, что приближалось, но она двигалась слишком быстро. Даже если это враг, она скорее всего сможет победить, но будет лучше, если дети убегут. Как только Лео унесет детей на своей спине, она сможет не сдерживаться. Радовал еще и тот факт, что офис Орстада был неподалеку. Там жил бог Севера Круман III и сам дракон-бог Орстед. Что? Разглядев ту, что приближалась, Эрис нахмурилась. Это было знакомое лицо. Девушка с черными волосами. Нанахоши. Может, это и не Нанахоши? Нанахоши должна была пробежать мимо них, но каким-то немыслимым образом, услышав свое имя, остановилась. «Доброе утро. Прошу прощения, но могу ли я поинтересоваться вашим именем?» «Эрис, ты что, забыла?» Госпожа Эрис, я добавила в свою память. Эрис чувствовала, что чего-то не хватает. Ее волосы были короткими, ее скорость была невероятно высокой, и она странно говорила. Но Эрис не видела Нанохоши очень долго, она подумала, что всякое случается. Ну, Эрис никогда не была придирчива к мелочам. Что случилось? Ты бежишь очень быстро. Ты за кем-то гонишься? Да. Нет, поправка. Я убегаю. Нанохоши посмотрела назад в сторону города. Но за ней была лишь пустая равнина. Мама, мама! Невероятно! Увидев скорость Нанохоши, Лили подошла к ней. Она потыкала пальцем в ногу Нанохоши. В ее глазах горело любопытство. Иху! Нанохоши подняла Лили, взяв ее под руки. Лили радовалась и смеялась. Доброе утро. Лили схватила волосы Нанохоши и начала сжимать ее щеки. Эрис не знала, почему Лили и Нанохоши так близки, но подумав, что Лили немного груба, Эрис забрала ее из рук Нанохоши и посадила себе на плечи. Мама, а можно мне такие? Нет, это грубо. Лили выглядела немного расстроенной, но Эрис не отпустила ее. Заметив это, Нанохоши взяла прядь своих волос. Ты хочешь это? Да. После утвердительного кивка Лили, Нанохоши вырвала прядь волос, что была у нее в руке, и передала Лили. Вот. Вау! Когда Лили взяла прядь волос, ее лицо засияло как солнце. Эрис не знала, почему Лили так счастлива, но она предположила, что эти черные волосы довольно-таки необычны. Госпожа Эрис, я могу задать вопрос? Да. Госпожа Эрис – жена господина Рудеуса, верно? Когда Эрис назвали женой Рудеуса, Эрис гордо выпрямила грудь и ответила. Верно. Услышав такие слова от кого-то другого, она была горда. Она родила сына и присматривает за детьми. Она, безусловно, жена. Госпожа Эрис, как вы считаете, мое существование заставило бы вас злиться на господина Рудеуса? Существование? Ну, нет. Хоть Эрис не понимала, зачем ей задали этот вопрос, она все же ответила. Но Нанохоши и Рудеус друзья, она не будет злиться, если они будут общаться. Правда, если бы он положил на нее глаз и захотел сделать четвертой женой, вот тогда бы она немного разозлилась. А что насчет госпожи Сильфи и госпожи Рокси? Я не думаю, что они бы разоз... Ой, ну... Может. Эрис вспомнила, что однажды ей сказала Сильфи. Сильфи однажды сказала, что она бы не согласилась на то, чтобы Нанохоши была рядом. Согласилась? А о каком соглашении идет речь? Я не знаю, но она очень сильно любит Рудеуса. Скорее всего, это как-то связано с ее чувствами. Если бы Эрис спросили, любит ли она Рудеуса, то она бы ни секунды не замешкавшись ответила бы положительно. Но даже так она проигрывала Сильфи. Сильфи бы с радостью покончила с собой ради Рудеуса. Конечно, Эрис тоже была готова сражаться за него, но это было то, чего она сама хотела. Если бы было что-то, что она не одобряла, то, наверное, она бы не сделала этого. Даже ради Рудеуса. Но Сильфи... Сильфи другая. Она бы отдала все ради него. В этом-то Эрис и уступала ей. Понятно. Я бы хотела поговорить с госпожой Сильфи. Где я могу ее найти? Сейчас она должна быть дома. Очень хорошо. Спасибо за ответы на мои вопросы. Губы Нанохоши искривились в подобии улыбки. Она поклонилась, повернулась и пошла обратно в сторону города. Интересно, к чему все это? Эрис скрестила руки на груди, расставила ноги на ширину плеч и издала... Хм. Арс тоже часто становился в такую позу, полностью переняв ее у матери. Мама... Эрис повернулась и увидела две головы, обрамленные голубыми и зелеными волосами, выглядывающими из-за спины Лео. Лара и Зик. Если подумать, то хоть они и знали ее, но они не сказали привет. Это редкость. Обычно Лео первый подходил и приветствовал знакомых, но в этот раз Лео стоял позади. Как только Эрис сделала эти выводы, Лара ответила на ее невысказанный вопрос. Это была не Нанохоши. Эрис тут же вспомнила ту неловкость, которую ощущала. Ее лицо нахмурилось. Волосы, которые Нанохоши дала Лили, внезапно выпрямились и затвердели. Эрис не знала, что происходит, но понимала, что нужно как можно быстрее бежать домой. Однако она вспомнила о детях и передумала. «Мы отправляемся в офис! Вы двое, налево, быстро!» Сначала обезопасить детей, после — домой. Часть 4. Когда Эрис и дети добрались до офиса, то атмосфера внутри была гнетущей. Внутри было много членов наемника Руда, и не только их. Заноба, Джули, Эленалис, Клайв, Бог Севера Александр и другие. Но гнетущей ауры не было. Похоже, Орстад отправился по делам. «Эрис, почему ты здесь?» Из толпы вышел Рудеус. На его лице читалось явное облегчение. Предчувствие не подвело Эрис. Что-то было не так. «Во время прогулки я наткнулась на кое-что странное». Рудеус насторожился. «Что именно?» «Нечто, что выглядело как Нанохоши». По выражению лица Рудеуса можно было понять, что он хотел спросить, где они встретились и когда, но он больше беспокоился за семью, что стояла перед ним сейчас. «Понятно. Ты не ранена? Никто не пострадал?» «Дети в порядке». Рудеус беспокойно посмотрел на детей. Лара, Зик и Лили играли с шерстью Лео. «А ты? Ты не ранена? Все хорошо?» Убедившись, что дети целы, Рудеус начал осматривать Эрис. С головы до пят. Он дотронулся до ее лица, взял за плечи и повернул, и когда его руки потянулись к груди, ему в подбородок прилетел мощный удар. «Я в порядке! Разве по мне не видно?» «Ауч!» «Она ничего нам не сделала, но так как Лео понял, что она была подделкой, мы решили немедленно прийти сюда». По какой-то причине Лара выглядела особенно гордо. Эрис погладила ее по голове и повернулась обратно к Рудеусу. «Так что это было?» Рудеус начал подробно рассказывать о случившемся. О том, что робот, которого он и Заноба создали, сбежал. И как специфический магический фон, который остается после телепортации, привел их в Шарию. После того, как они прошли через телепорт из лаборатории в мастерскую, они разбудили Джули и попросили помощи у наемников Руда. Благодаря Эленалис им удалось взять след, но затем они упустили ее. Получив несколько донесений о том, что ее видели за чертой города, Рудеус воспользовался глазом орла и подтвердил, что кукла движется в сторону офиса. Сделав выводы, что кукле нужно что-то в офисе, они устроили здесь засаду, и пока Рудеус наблюдал за приближением куклы, появилась Эрис. «Она вроде неплохая». «Сейчас да, но если мы быстро не найдем ее, то неизвестно, что может случиться». Голос Рудеуса излучал уверенность. Он верил, что у куклы есть дефект. В ядро робота было заложено несколько законов. Не вредить людям, соблюдать команды, стремиться к самосохранению. Но кукла пренебрегла приказом и сбежала, а это значило, что есть как минимум одна ошибка, касающаяся правил «соблюдать команды». На данный момент она только разговаривала. Пока что обошлось без жертв. Рудеус надеялся, что это все благодаря закону «не вредить людям». «Если каким-то образом это правило даст сбой, то бойня может начаться в любую секунду». «Эрис, ты можешь как можно подробнее рассказать, о чем вы говорили?» «Подробно? Но мы не особо много разговаривали. Если я все правильно помню, то...» Эрис попыталась как можно детальнее пересказать ее разговор с куклой. Но чем больше она говорила, тем мрачнее становилось лицо Рудеуса. Тот его разговор с Занобой, разговор с Эленалис, а теперь и разговор с Эрис. Сложив все вместе, они выдвинули гипотезу касательно действий куклы. Во время разговора с Эленалис она постоянно задавала вопросы о его женах. Прошлой ночью Рудеус сказал, что они избавятся от куклы, потому что ее существование разозлит его жен. Кукла слышала это. Закон соблюдать команды, похоже, не действует на закон стремления к самосохранению в порядке. Нет ничего удивительного в том, что она начала защищаться. Но что кукла посчитает самозащитой? Избавиться от всех угроз? А угрозы его жены? Наверняка кукла не напала на спящих Занобу и Рудеуса из-за того, что они зарегистрированы как мастера. Следовательно, она начала искать его жен. Ее предположительная цель — убить их. Теоретически, Эрис должна была стать первой целью, что вроде как опровергает эту теорию. Хотя нет. Исходя из ее разговора с Эрис, она пытается понять, кого именно нужно устранить. Она хочет понять, какая из жен представляет наибольшую угрозу ее существованию. И разговор с Эрис навел ее на мысль. И после того, как она услышала, что Сильфи в городе, она направилась обратно. Лицо Рудеуса побледнело. Сильфи в опасности! Рудеус тут же выбежал из офиса, но через несколько секунд развернулся и вернулся обратно. Как только Рудеус вошел в офис, он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Собравшись, он осмотрелся. Наемники Руда, Заноба, Джули, Алик, Эленалис, Клайв, его собственные дети. Затем Рудеус посмотрел на с виду скучающего Алика. «Алик, сможешь присмотреть за детьми и Джули?» «Да, конечно». «Главное — это безопасность детей». Если бы сейчас тут был Орстед, он бы нашел Алику какую-нибудь другую задачу, но так как его нет... Пусть Алик присмотрит за ними. С ним они будут в безопасности. Джоли была против. Она винила себя за то, что спала и позволила кукле пройти через портал. Но они все равно решили оставить ее в офисе. Эрис и Эленалис, вы пойдете в школу. Она может пойти к Рокси. В школе уже расположена группа наемников, так что встретись с ними. Они введут в курс дела. Да, поняла. Группу в школе возглавляла Риния. Кукла сказала, что пошла искать Сильфи, но никто не знал, что она хочет сделать. Лучше перестраховаться. Половина наемников Каиши! Подробно расскажите ей о случившемся. Если кукла двинется на юг, запросите помощь у господина Перугиуса. Так точно! Если удастся заручиться поддержкой Перугиуса, то они могут в мгновение ока словить эту взбесившуюся куклу. Правда, не факт, что для поимки куклы понадобится посторонняя помощь. Рудеус даже и предположить не мог, что все так обернется. Он сожалел о том, что не сообщил о кукле семье и остальным раньше. Другая часть наемников пойдет в мастерскую Занобы. Принято! Вряд ли кукла захочет вернуться обратно в лабораторию, но это может быть хорошо продуманная диверсия. Она могла просто отвлекать внимание, чтобы воспользоваться телепортом и сбежать. Какая-то часть сознания Рудеуса нашептывала, что будет лучше, если такое опасное существо просто убежит куда подальше. Но это он ее создал, и он должен отвечать за последствия. Заноба, ты пойдешь со мной и будешь охранять Сильфи. Хорошо. Вперед! По команде Рудеуса все разошлись согласно его плану. В офисе остались дети — Лео, Джули и Алик. «Что ж, пока ваш папа не вернулся, вы будете играть со мной». Когда родители ушли, Алик попытался отвлечь заметно нервничающих детей.